Глава 10. Спиноза. Спиноза – самый благородный и привлекательный из великих философов. Интеллектуально некоторые превосходили его, но нравственно он выше всех. Единственным следствием этого было то, что на протяжении всей его жизни и в течение века после смерти его считали человеком ужасающей безнравственности. Он родился в еврейской семье, но евреи отлучили его от церкви. Одинаково ненавидели его и христиане. Хотя во всей его философии господствует идея Бога, церковники обвиняли его в атеизме. Лейбниц, который был ему многим обязан, скрывал это и в целях предосторожности воздерживался от того, чтобы сказать хоть слово в похвалу ему. Он зашел даже настолько далеко, что говорил неправду о степени своего личного знакомства с еретиком-евреем. Жизнь Спинозы была очень простой. Его семья приехала в Голландию из Испании или, может быть, из Португалии, чтобы избежать инквизиции. Сам он был знатоком иудейской учености, но счел невозможным остаться ее приверженцем. Ему предложили 1000 флоринов в год с тем, чтобы он скрыл свои сомнения. Когда же он отказался, то была сделана попытка убить его. Но когда и она не удалась, он был отлучен от церкви со всеми проклятиями второзакония и проклятиями, которые Елисей послал на детей, разорванных впоследствии на куски медведицей. Но ни одна медведица не напала на Спинозу. Он спокойно жил сначала в Амстердаме, а потом в Гааге, зарабатывая себе на жизнь шлифовкой линз. Его потребности были малы и просты, и в течение всей своей жизни он обнаруживал редкое равнодушие к деньгам. Те немногие, которые знали Спинозу, любили его, даже если не одобряли его принципов. Голландское правительство с его обычным либерализмом терпело его мнение по теологическим вопросам. Хотя однажды он оказался в политическом отношении в немилости, так как был на стороне де Витта против дома Оранских. В возрасте 45 лет он умер от чахотки. Его главная работа «Этика» была опубликована посмертно. Прежде чем перейти к ее рассмотрению, нужно сказать несколько слов о двух других его книгах – «Богословско-политическом трактате» и «Политическом трактате». Первый является любопытной комбинацией критики Библии и политической теории. Последний связан только с политической теорией. В критике Библии Спиноза частично предвосхищает современные взгляды, в частности, определяя более поздние даты различных книг Ветхого Завета по сравнению со сроками, указанными легендой. Он повсюду пытается доказать, что Священное Писание можно истолковать так, чтобы совместить его с либеральной теологией. Политическая теория Спинозы в основном идет от Гоббса, несмотря на огромную разницу в характере этих людей. Он считает, что в естественном состоянии не существует правильного и неправильного, так как неправильное заключается в неповиновении закону. Он считает, что суверен не может поступать неправильно, и согласен с Гоббсом, что церковь должна быть полностью подчинена государству. Он против всякого восстания, даже направленного против плохого правительства, и приводит примеры бедствий в Англии в доказательство вреда, который происходит от насильственного сопротивления властям. Но он не согласен с той мыслью Гоббса, что монархия является наиболее естественной формой правления. Он не согласен также и с тем, что подданные должны жертвовать всеми своими правами в пользу правителя. В частности, он считает важной свободу мнений. Я абсолютно не понимаю, как он совмещал это с мнением о том, что вопросы религии должны решаться государством. По-моему, когда он это говорил, он имел в виду, что они должны решаться скорее государством, чем церковью. В Голландии государство было гораздо более терпимо, чем церковь. В своей работе «Этика» Спиноза рассматривает 3 отдельных вопроса. Она начинается с метафизики, потом переходит к психологии аффектов и воли, и, наконец, излагается этика, основанная на ранее изложенных метафизике и психологии. Метафизика Спинозы является видоизменением метафизики Декарта. Психология же напоминает психологию Гоббса, но этика у него оригинальна и является самым ценным из того, что есть в книге. Отношение Спинозы к Декарту в какой-то мере напоминает отношение Плотина к Платону. Декарт был многосторонним человеком с обширными интеллектуальными интересами, но не слишком отягощенный грузом добродетели. Хотя он изобрел доказательства, направленные на поддержание ортодоксальных верований, но скептики могли бы использовать его так же, как Корниат использовал Платона. Спиноза, хотя он не был лишен научных интересов и даже написал трактат о радуге, в основном интересовался религией и добродетелью. От Декарта и его современников он воспринял материалистическую и детерминистскую физику и пытался в этих рамках найти место для благоговения и жизни, посвященной Богу. Его попытка была величественна и вызывает восхищение даже в тех, кто не верит в ее успех. Метафизическая система Спинозы принадлежит к типу, начало которому положил Парменид. Существует только одна субстанция – Бог или природа. И ничто, что ограничено, не является самосуществующим. Декарт допускал три субстанции – Бога, ум и материю. Правда, даже для него Бог в известном смысле был более субстанциональным, чем и ум, и материя, так как он их сотворил и мог бы при желании уничтожить. Но за исключением того, что касается всемогущества Бога, ум и материя были двумя независимыми субстанциями, которые определялись, соответственно, атрибутами мышления и протяженности. У Спинозы ничего этого не было. Для него и мышление, и протяженность были атрибутами Бога. У Бога есть также безграничное число и других атрибутов, так как в любом отношении он должен быть бесконечен. Но эти другие атрибуты нам неизвестны. Индивидуальные души и отдельные части материи, согласно Спинозе, имеют характер прилагательных. Они не являются вещами, а просто аспектами божественного существа. Такого личного бессмертия, в которое верят христиане, не может быть, но может быть такой безличный его вид, который заключается в достижении все большего и большего единства с Богом. Конечные вещи определяются своими физическими или логическими границами, иными словами, тем, чем они не являются. Всякое определение есть отрицание. Может быть только одно существо совершенно положительное, и оно должно быть абсолютно безгранично. Исходя из этого, Спиноза пришел к полному и безраздельному пантеизму. Согласно Спинозе, все в мире управляется абсолютной логической необходимостью. Нет такой вещи, как свобода воли в духовной сфере или случайность в мире физическом. Все, что случается, есть проявление непостижимой природы Бога, и логически невозможно, чтобы события были иными, нежели они есть. Это ведет к трудностям в отношении греха, на что не замедлили указать критики. Один из них, отмечая, что согласно Спинозе все идет от Бога и поэтому является благом, негодующе спрашивает, было ли благом то, что Нерон убил свою мать? Было ли благом то, что Адам съел яблоко? Спиноза отвечал, что то, что было положительным в этих действиях, было благом, и только то, что было отрицательным, было злом. Но отрицательное существует только с точки зрения конечных созданий. В Боге же, кто единственно полностью реален, нет отрицательного. И поэтому зла, которым нам кажутся грехи, не существует, когда их рассматривают как часть целого. Это учение, хотя оно в той или иной форме поддерживалось большинством мистиков, очевидно, не может совпасть с официальным церковным учением относительно греха и проклятия. Оно тесно связано с полным отрицанием свободы воли Спинозой. Хотя Спиноза ни в коей мере не был любителем споров, однако он был слишком честен, чтобы прятать свои взгляды, какими бы ужасными они ни казались для современников. Поэтому неприязнь к его учению не была удивительной. Этика излагается в стиле геометрии Евклида с определениями, аксиомами и теоремами. Предполагается, что все, что следует за аксиомами, должно быть строго доказано дедуктивным способом, что делает эту работу трудной для чтения. У современного человека, изучающего философию, который не может предположить, что имеются строгие доказательства таких вещей, которые он считает установленными, испытывает нетерпение с деталями доказательств, которые фактически не стоят того, чтобы их возводить. Достаточно прочесть формулировки теорем и изучить схолии, которые содержат в себе многое из того, что является наилучшим в этике. Но порицать Спинозу за его геометрический метод значило бы показать недостаток понимания. И этически, и метафизически существом его системы было утверждение, что все можно доказать, и поэтому важно дать доказательства. Мы не можем принять его метод, но это происходит потому, что мы не можем принять его метафизики. Мы не можем поверить, что взаимосвязи частей Вселенной логические, потому что мы считаем, что научные законы должны быть раскрыты наблюдением, а не одним размышлением. Но для Спинозы геометрический метод был необходим и был связан с наиболее существенными частями его доктрины. Я подхожу сейчас к теории аффектов Спинозы. Оно следует за метафизическим обсуждением природы и происхождения ума, которая приводит к удивительной теореме о том, что человеческий ум имеет адекватное познание вечной и бесконечной сущности Бога. Но страсти, которые обсуждаются в третьей части этики, отвлекают нас и мешают нашему интеллектуальному видению целого. Нам сообщается, что всякая вещь, насколько она является сама собой, стремится пребывать в своем существовании, бытии. Отсюда возникают любовь, ненависть и борьба. Психология в части 3 целиком эгоистична. Кто увидит, что то, что он ненавидит, уничтожается, будет чувствовать удовольствие. Если мы увидим, что кто-либо получает удовольствие от чего-либо, владеть чем может только он один, то мы будем стремиться сделать так, чтобы он не владел этим. Но даже в этой части имеются моменты, когда Спиноза отбрасывает вид математически доказанного цинизма. Например, когда он говорит: «Ненависть увеличивается вследствие взаимной ненависти и, наоборот, может быть уничтожена любовью». Согласно Спинозе, самосохранение является основным мотивом страстей. Но самосохранение изменяет свой характер, когда мы понимаем, что реальное и положительное в нас – это то, что объединяет нас с целым, а не то, что сохраняет видимость разделенности. Две последние части этики, озаглавленные «О человеческом рабстве» или «О силах аффектов» и «О могуществе разума» или «О человеческой свободе», наиболее интересны. Мы находимся в рабстве настолько, насколько то, что случается с нами, обусловлено внешними причинами, и свободны, соответственно, тому, насколько мы действуем по своему усмотрению. Спиноза, подобно Сократу и Платону, полагает, что все неправильные действия связаны с интеллектуальными ошибками. Человек, который правильно понимает окружающие его обстоятельства, действует мудро и будет счастлив перед лицом того, что для других будет несчастьем. Он не призывает к бескорыстию. Он считает, что влечение к собственной пользе в определенном смысле и в особенности в смысле самосохранения управляет всем человеческим поведением. Никакая добродетель не может иметь преимущество перед этим стремлением сохранения своего собственного существа. Но его концепция о том, что мудрый человек выберет своей целью свою пользу, отличается от концепции обычных эгоистов. Высшее благо ума есть познание Бога, а высочайшая добродетель – знать Бога. Аффекты называются страстями тогда, когда они возникают из неадекватных идей. Страсти в различных людях могут конфликтовать, но люди, которые живут, подчиняясь разуму, найдут путь к согласию. Удовольствие само по себе есть благо, но надежда и страх – зло, так же, как покорность и раскаяние. Тот, кто раскаивается в каком-либо поступке, вдвойне жалок или бессилен. Спиноза считает время несуществующим реально, и поэтому все аффекты, которые по существу должны быть связаны с событием, как в прошлом, так и в будущем, противны разуму. Поскольку душа представляет вещи по внушению разума, она подвергается одинаковому аффекту. Все равно, будет ли эта идея вещи будущей или прошедшей, или же настоящей. Это трудное выражение, но в нем сущность системы Спинозы, и мы поступим правильно, если хотя бы коротко задержимся на нем. Общераспространенное мнение утверждает, что все хорошо, что хорошо кончается. Если Вселенная постепенно улучшается, мы о ней думаем лучше, чем если бы она постепенно ухудшалась, даже если сумма добра и зла будет одинаковой в обоих случаях. Нас больше волнует бедствие нашего времени, чем времен Чингисхана. Согласно Спинозе, это иррационально. Ведь все, что случается, это часть вечного вневременного мира, такого, каким видит его Бог. Для него время несущественно. И мудрый человек, насколько ему позволяет человеческая ограниченность, пытается видеть мир таким, как его видит Бог, субспеция этернитатис, с точки зрения вечности. Но вы можете возразить, что мы, наверное, правы, будучи более озабоченными будущими несчастьями, которые, возможно, могут быть предотвращены, чем прошлыми бедствиями, в отношении которых мы уже ничего не можем сделать. И на этот аргумент детерминизм Спинозы дает ответ. Только невежество заставляет нас думать, что мы можем изменить будущее. Что будет, то будет, и будущее установлено так же незыблемо, как и прошлое. Вот почему надежда и страх осуждаются. Оба зависят от взгляда на будущее, как на неустановленное, и поэтому возникают из-за недостатка мудрости. Когда мы достигаем, насколько можем, видения мира, аналогичного видению Бога, мы все видим как часть целого и как необходимое для блага целого. Поэтому познание зла есть познание неадекватное. У Бога нет познания зла потому, что нет зла, которое должно быть познано. Видимость зла возникает только посредством рассмотрения частей Вселенной как самостоятельно существующих. Точка зрения Спинозы направлена на освобождение людей от тирании страха. Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти. И его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни. Спиноза жил полностью в соответствии с этим правилом. В последний день своей жизни он был совершенно спокоен, не экзальтирован, подобно Сократу в Федоне, а разговаривал со своим собеседником об интересующих его вопросах так, как он сделал бы это в обычный день. В отличие от некоторых других философов, он не только верил в свои доктрины, но и применял их на практике. Я не знаю ни одного случая, когда бы он, несмотря на большое возбуждение, предался чему-то похожему на гнев или раздражение, которые осуждались его этикой. В спорах он был вежлив и разумен, никогда не обвинял, но делал со своей стороны все возможное, чтобы убедить. Если то, что случается с нами, происходит из нас самих, оно является благом. И только то, что происходит извне, является злом для нас. Но так как все то, для чего человек служит производящей причиной, необходимо хорошо, то, следовательно, зло для человека может возникнуть только из внешних причин. Поэтому, очевидно, ничего плохого не может случиться со Вселенной в целом, так как она не является субъектом для внешних причин. Мы составляем часть целой природы, порядку которой исследуем. Если мы ясно и отчетливо осознаем это, то та наша часть, которая определяется как разумеющая способность, то есть лучшая наша часть, найдет в этом полное удовлетворение и будет стремиться пребывать в нем. Насколько человек является невольной частью общего целого, он связан. Но насколько посредством понимания он сознает единственную реальность целого, он свободен. Следствие этой доктрины развиты в последней книге «Этики». Спиноза, подобно стоикам, не возражает против всех аффектов. Он возражает только против тех, которые являются страстями, то есть тех, в которых мы кажемся самим себе пассивными, находящимися во власти внешних сил. Аффект, являющийся страстью, перестает быть ею, как только мы образуем ясную и отчетливую идею его. Понимание того, что все вещи необходимы, помогает нашему уму достигнуть власти над аффектами. Познающий себя самого и свои аффекты ясно и отчетливо, любит Бога, и тем больше, чем больше он познает себя и свои аффекты. Это утверждение подводит нас к интеллектуальной любви к Богу, в чем и заключается мудрость. Интеллектуальная любовь к Богу – это соединение мысли и эмоции. Оно состоит, я думаю, каждый может это сказать, в истинном мышлении вместе с радостью постижения истины. Вся радость в истинном мышлении – это часть интеллектуальной любви к Богу, так как она не содержит ничего отрицательного и является поэтому поистине частью целого, но не только кажущейся, как это случается с отдельными вещами, которые настолько отделены в мысли, что кажутся злом. Несколько ранее я сказал, что интеллектуальная любовь к Богу включает в себя радость, но, может быть, это было ошибкой, так как Спиноза говорит, что Бог не подвержен никаким аффектам удовольствия или неудовольствия, и что интеллектуальная любовь души к Богу составляет часть бесконечной любви, которой Бог любит самого себя. Тем не менее, я думаю, что существует что-то в интеллектуальной любви, что не является просто интеллектом. Может быть, радость, включенная в нее, рассматривается как нечто более высшее по отношению к удовольствию. Любовь к Богу, говорят нам, должна всего более наполнять душу. Я опустил доказательства Спинозы, но, делая так, я не нарисовал полной картины его размышлений. Так как доказательство выше приведенной теоремы коротко, я процитирую его полностью, и тогда читатель мысленно может восполнить доказательства других теорем. Доказательство вышеуказанной теоремы следующее. Эта любовь находится в связи со всеми состояниями тела, которые все способствуют ей. А потому она все более должна наполнять душу, что и требовалось доказать. В теореме, к которой отсылало вышеупомянутое доказательство, говорится, душа может достигнуть того, что все состояния тела или образы вещей будут относиться к идее Бога. Теорема 15, цитированная выше, утверждает, познающий себя самого и свои аффекты ясно и отчетливо любит Бога, и тем больше, чем больше он познает себя и свои аффекты. Теорема 11 утверждает, чем к большему числу вещей относится какой-либо образ, тем он постояннее. Иными словами, тем чаще он возникает и тем более владеет душой. Доказательство, цитированное выше, можно было выразить следующим образом. Всякое углубление и понимание того, что случается с нами, состоит в отнесении событий к идее Бога, так как в действительности все является частью Бога. Это понимание всего как части Бога есть любовь к Богу. Когда все объекты будут отнесены к Богу, идея Бога полностью овладеет душой. Таким образом, утверждение, что любовь к Богу должна всего более наполнять душу, не представляет собой главным образом моральную проповедь, а является рассуждением о том, что неизбежно должно случиться, когда мы достигнем понимания. Нам говорят, что никто не может ненавидеть Бога, но, с другой стороны, кто любит Бога, тот не может стремиться, чтобы и Бог, в свою очередь, любил его. Гёте, который восхищался Спинозой, даже не пытаясь понять его, думал, что это предложение является примером самопожертвования. Но ничего подобного нет, а есть лишь логическое следствие из метафизики Спинозы. Он не говорит, что человек не должен хотеть, чтобы Бог любил его. Он говорит, что человек, который любит Бога, не может хотеть, чтобы Бог любил его. Это ясно из доказательства, которое гласит. Если бы человек стремился к этому, то значит, он желал бы, чтобы Бог, которого он любит, не был Богом и, следовательно, желал бы подвергнуться неудовольствию, а это нелепо. Теорема 17, на которую мы уже ссылались, и которая гласит, что Бог не подвержен никакому аффекту удовольствия или неудовольствия, Карларий, на который мы ссылались выше, утверждает, что Бог никого не любит и никому не питает ненависти. Здесь снова то, что подразумевается, не является этической предпосылкой, а является логической необходимостью человека, который любил бы Бога и желал бы, чтобы Бог его любил, тем самым желал бы подвергнуться неудовольствию, что является нелепостью. Утверждение, что Бог не может никого любить, не следует рассматривать как противоречие утверждению, что Бог любит себя бесконечной интеллектуальной любовью. Он может любить себя, так как это возможно без ложной веры, и во всяком случае интеллектуальная любовь – это весьма специфический вид любви. Здесь Спиноза говорит, что теперь он дал нам все средства против аффектов. Лучшими из них являются ясные и отчетливые идеи относительно характера аффектов и их отношения к внешним причинам. В любви к Богу по сравнению с любовью к человеческим существам есть еще и другое преимущество. Душевные беспокойства и неудачи главнейшим образом берут свое начало от излишней любви к вещи, подверженной многим изменениям. Но ясное и отчетливое познание порождает любовь к вещи неизменной и вечной. И такая любовь не носит бурный и беспокойный характер любви к приходящему и изменчивому объекту. Хотя личное бессмертие после смерти – это иллюзия, тем не менее в человеческой душе имеется нечто вечное. Душа может воображать или вспоминать, только пока продолжает существовать тело. Но в Боге существует идея, выражающая сущность того или другого человеческого тела в форме вечности, и эта идея является вечной частью души. Интеллектуальная любовь к Богу, когда ее испытывает индивидуум, заключена в этой вечной части души. Благословенность, которая заключается в любви к Богу, не есть награда за добродетель, но сама добродетель. И мы наслаждаемся ей не потому, что обуздываем свои страсти, но наоборот, вследствие того, что мы наслаждаемся ей, мы в состоянии обуздывать свои страсти. Этика заканчивается такими словами. Мудрый, как таковой, едва ли подвергнется какому-либо душевному волнению, познавая с некоторой вечной необходимостью себя самого, Бога и вещи, он никогда не прекращает своего существования, но всегда обладает истинным душевным удовлетворением. Если же путь, который, как я показал, ведет к этому и кажется весьма трудным, однако все же его можно найти. Да он и должен быть трудным, ибо его так редко находят. В самом деле, если бы спасение было у всех под руками и могло бы быть найдено без особого труда, то как же могли бы почти все пренебрегать им? Но все прекрасное так же трудно, как и редко. Давая критическую оценку значения Спиноза как философа, необходимо отделить его этику от его метафизики и рассмотреть, как много из первой может выжить после отказа от последней. Метафизика Спиноза является лучшим примером того, что можно назвать логическим монизмом, а именно доктрина о том, что мир в целом есть единая субстанция, ни одна из частей которой логически не способна существовать самостоятельно. Исходная основа этого взгляда является убеждение в том, что каждое предложение имеет один субъект и один предикат, что ведет нас к заключению о том, что отношения и множественность должны быть иллюзорными. Спиноза думал, что природа мира и человеческой жизни могла бы быть логически выделена из самоочевидных аксиом. Нам нужно также покориться событиям, как мы покоряемся факту, что 2 плюс 2 – 4, так как то и другое в одинаковой степени есть результат логической необходимости. В целом эту метафизику принять невозможно. Она несовместима с современной логикой и научным методом. Факты нужно раскрывать наблюдением, а не рассуждением. Когда мы успешно делаем вывод в отношении будущего, мы делаем это при помощи принципов, которые подсказаны эмпирическими фактами. Они являются логической необходимостью. И концепция субстанции, на которую опирался Спиноза, есть концепция, которую ни наука, ни философия в наше время принять не могут. Но когда мы переходим к этике Спинозы, мы чувствуем, или, по крайней мере, я чувствую, что кое-что, хотя и не все, можно принять, даже когда отвергнута ее метафизическая основа. Вообще говоря, Спиноза хотел показать, как можно жить благородно даже тогда, когда мы признаем пределы человеческой власти. Он сам своей доктриной необходимости делает эти пределы уже, чем они есть. Но когда они, несомненно, существуют, принципы Спинозы, вероятно, лучшие из всего, что возможно. Возьмем, например, смерть. Ничто из того, что человек может сделать, не сделает его бессмертным, и поэтому бесполезно тратить время на страхи и стенания над тем фактом, что мы должны умереть. Мучиться страхом смерти – это вид рабства. Спиноза прав, говоря, что человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти. Но даже в этом случае так нужно рассматривать только смерть вообще. Смерть же от любой конкретной болезни следует по возможности предотвращать обращением к медицине. Чего нужно избегать даже в этом случае, это какого-то беспокойства и ужаса. Нужно спокойно принять необходимые меры, а наши мысли, насколько это возможно, нужно направить на другие дела. Те же соображения применяются и ко всем другим, чисто личным несчастьям. Ну а как быть относительно несчастий с людьми, которых вы любите? Давайте подумаем о том, что, вероятно, может случиться в наше время с жителями Европы или Китая. Допустим, что вы евреи, ваша семья вырезана. Допустим, что вы борец-подпольщик против нацизма, и ваша жена расстреляна, потому что не могли схватить вас. Допустим, что ваш муж за какое-то чисто воображаемое преступление послан на принудительные работы в Арктику и умер там от жестокости и голода. Допустим, что ваша дочь изнасилована, а затем убита вражескими солдатами. Следует ли вам в этих обстоятельствах сохранять философское спокойствие? Если вы следуете учению Христа, вы скажете: «Господи, прости их, ибо они не ведают, что творят». Я знал квакеров, которые могли сказать это искренне и от глубины души, и которыми я восхищался именно потому, что они могли это сделать. Но прежде чем восхищаться, каждый должен быть глубоко уверен в том, что несчастье чувствуется с должной глубиной. Нельзя принять точку зрения тех стоиков, которые говорили: «Что из того, что страдает моя семья? Я все-таки могу быть добродетельным». Христианская заповедь «любите врагов своих» хороша, но заповедь стоиков «будьте безразличны к вашим друзьям» плоха. Да и христианская заповедь внушает не спокойную, а страстную любовь даже к худшим из людей. Против этого ничего нельзя сказать, за исключением того, что для большинства из нас слишком трудно искренне следовать этому в жизни. Примитивная реакция на такие бедствия – это месть. Когда Макдуф узнал, что его жена и дети были убиты Макбетом, он решил убить тирана. Эта реакция все еще восхищает большинство людей тогда, когда обида велика и такова, что вызывает нравственный ужас в незаинтересованных людях. Но и осудить это полностью нельзя, так как это одна из сил, порождающих наказание, а наказание иногда необходимо. Кроме того, с точки зрения здоровья психики, импульс к мщению, вероятно, так силен, что если ему не дать выхода, то все воззрение человека на жизнь может стать искаженным и более или менее ненормальным. Это не является универсальной истиной, но это истинно в большинстве случаев. Но, с другой стороны, нужно сказать, что месть – это очень опасное побуждение. Насколько она допускается обществом, она разрешает человеку быть судьей в своем собственном деле, которое есть в точности то, что пытается предотвратить закон. Кроме того, это обычно чрезмерное побуждение. Оно ведет к большему наказанию, чем это желательно. За пытку, например, не должны наказывать пыткой, но человек, сведенный с ума жаждой мести, будет думать, что безболезненная смерть слишком хороша для объекта его ненависти. Более того, и в этом Спиноза прав, жизнь, над которой господствует единственная страсть, это убогая жизнь, несовместимая с каким-либо видом мудрости. Поэтому месть как таковая – не лучшая реакция на обиды. Спиноза мог бы сказать то, что говорят христиане, и даже нечто большее. Для него весь грех обусловлен невежеством. Он говорит: «Простите их, ибо они не ведают, что творят». Но он хочет, чтобы вы избежали ограниченности кругозора, из которой, по его мнению, возникает грех, и убеждает вас даже при самых больших несчастьях не замыкаться в вашем горе. Он хочет, чтобы вы поняли свое горе, рассматривая его в связи с его причинами и как часть общего порядка природы. Как мы видели, он полагает, что ненависть можно победить любовью. Ненависть увеличивается вследствие взаимной ненависти и, наоборот, может быть уничтожена любовью. Ненависть, совершенно побеждаемая любовью, переходит в любовь, и эта любовь будет вследствие этого сильнее, чем если бы ненависть ей вовсе не предшествовала. Я хотел бы поверить этому, но не могу, кроме исключительных случаев, когда ненавидящая личность целиком находится во власти лица, которое отказывается ненавидеть. В таких случаях удивление перед тем, что не последовало наказание, может иметь соответствующее воздействие. Но поскольку злодеи имеют власть, мало пользы уверять их, что вы не питаете к ним ненависти, так как они будут относить ваши слова за счет неправильных побуждений, и вы не сможете лишить их власти непротивлением злу. Для Спинозы вся эта проблема проще, чем для того, кто не верит в исходную благость Вселенной. Спиноза считает, что если вы будете рассматривать свои несчастья такими, какими они являются в действительности, в качестве момента взаимосвязи причин, простирающиеся от начала времени до настоящего времени, вы увидите, что они являются несчастьями только для вас, а не для Вселенной, для которой они просто приходящий диссонанс в увеличении окончательной гармонии. Я не могу этого принять. Я думаю, что единичные события есть то, что они есть, и не становятся другими, если они будут растворены в целом. Каждый акт жестокости является неизменно частью Вселенной. Ничто, что случится позже, не сможет превратить этот акт из плохого в хороший или не сможет даровать совершенство целому, частью которого оно является. Тем не менее, когда ваша судьба состоит в том, чтобы терпеть нечто, что является или кажется вам хуже, чем обычная судьба человечества, принципы мышления Спинозы о целом или, во всяком случае, о делах больших, чем ваше собственное горе, полезны. Бывают даже времена, когда мысль, что человеческая жизнь со всем тем, что содержит в себе зло и страдание, есть бесконечно малая часть жизни Вселенной, приносит утешение. Такие размышления, возможно, недостаточны, чтобы составить религию, но в мире горестей они помогают здравомыслию и являются противоядием от паралича абсолютной безнадежности.